Глава первая. Ответственность. Только ты – ключ к своему счастью. Есть лишь одно, что может помешать вам быть счастливыми. Вы сами. Мысли материальны. Все с самого рождения об этом знают. Но важно научиться брать за них ответственность так же, как и за свои действия. Мысли чаще всего больше влияют на нашу жизнь, чем поступки, неправильно совершенные. Мы так часто корим себя за них, не понимая, что они всего лишь отражение наших мыслей. Какой смысл искоренять следствие проблем? Они будут повторяться вновь и вновь, если не убрать причину. Так вот, первое правило — это руль нашей Феррари, позволяющий управлять ею. Он позволяет нам ехать ровно по тому маршруту, который мы наметили, быстро и безопасно, при этом довезя нас до конечной цели. Для того, чтобы начать осознанно управлять своей жизнью, изменять ее в любом направлении, ехать любыми маршрутами, нужно взять на вооружение одно единственное убеждение. Вся моя жизнь — результат моих мыслей и действий в прошлом. Когда мы опираемся на это убеждение, мы начинаем осознавать, что все несчастья, все трагедии в нашей жизни случались по вине наших страхов и негативных мыслей. А все хорошее, все наши победы, все благоприятные моменты случались с нами благодаря нашим позитивным мыслям, добрым поступкам, нашим мечтам. Только ты — ключ к своим несчастьям. Но в этом есть и положительная сторона. Ты — ключ к своему счастью. Все, что нужно сделать, — это взять ответственность за все, что с тобой происходит. Вспомнить все негативные моменты своей жизни и отследить, какие страхи и негативные мысли привели тебя к этой ситуации. Ты осознаешь, что действительно никто, кроме тебя, не виноват в них. Затем отследи все положительные моменты в своей жизни, и ты увидишь, что все, о чем мечтал, произошло с тобой. Твои мечты стали реальностью. Большинство бед людей в том, что они не готовы посмотреть в лицо своим проблемам и их истинным причинам. Они привычно обвиняют всех вокруг, кроме самих себя. Опять же, это идет с глубокого детства. Если ребенок ударился о стул, стул виноват, говорили нам родители, поругай его. Вместо того, чтобы объяснить ребенку правду, будь аккуратен и внимателен, и у тебя не будет проблем со стулом. Придет ребенок с детского сада в синяках, многие из родителей начинают защищать своего ребенка, обвинять чужого в проблемах своего, не разобравшись, как спровоцировал он сам себе эту ситуацию. Дети с ранних лет учатся перекладывать ответственность за все, что с ними случается. Все начинают быть виноватыми в их проблемах, кроме них самих. Когда ребенок вырастает, в случае, когда проблема во взаимоотношениях в семье или на работе, все становятся негодяями, а он Д'Артаньян. Так вот, важно всякий раз, когда с тобой случаются проблемы любого характера, пусть то с деньгами, в семье или со здоровьем, первым делом нужно посмотреть вглубь себя, какими мыслями, какими страхами и убеждениями ты привел себя в этот пункт. Почему это из миллиардов людей произошло именно с тобой? Поначалу нелегко будет признаваться и отыскивать проблемы в себе. Но по мере практики все очень быстро начинает получаться. Осознав причину проблемы, мы быстро ее снимаем, и как следствие она исчезает. Мы просто здесь и сейчас решаем, в какую сторону хотим действовать, и создаем новую ветку вероятности нашего будущего, забывая о проблеме. Согласитесь. Нам очень удобно винить всех вокруг, так проще живется. Не нужно ни за что отвечать. Произошла проблема, обзвонили всех друзей и подружек, пожаловались им, что вас обидели. Вас пожалели, и вы счастливы. Получили долю внимания и успокоились. Знакомо? Так дети поступают. Так вот, ответственность — вот что важно. Взять ответственность за все, что с вами происходит. Научиться управлять осознанно потоком мыслей, которые хаотично двигаются в вашей голове. Проработать все страхи и негативные мысли. Научиться быть добрее и думать о хорошем. И тогда ваша жизнь наполнится счастьем. И только тогда вы сможете приводить свою жизнь именно в тот пункт, в который вы действительно хотите попасть. Для тех, кто верит искренне в судьбу, кто верит, что все предрешено, я предлагаю сделать следующее. Сядьте дома и расслабьтесь. Не делайте ничего. Я посмотрю, как вас найдет ваша судьба. Никогда в жизни не плавал, всегда боялся воды. Но вдруг решил, что судьба его — быть чемпионом мира по плаванию. Сидит такой Вася дома и ждет, когда ж его судьба найдет. Стук в дверь. А там комиссия олимпийских чемпионов, говорят. Вы теперь чемпион мира по плаванию, вот ваша медаль. Или девушка сидит дома и тоже ничего не делает, ждет принца. Стук в дверь. И вот он, на белом коне, с короной, на 7-й этаж забрался и говорит: «Выходи за меня». Судьба же. Я верю лишь в ту судьбу, которую мы сами творим. Будущего не существует ни в каких вариантах. Это чистый лист бумаги. Это нам дает огромное преимущество. Мы можем создавать свою жизнь, какой захотим. Мы можем быть кем угодно, перепробовать множество опытов. Просто мечтать и быть свободными. Представь, что твоя жизнь — это чистый лист бумаги. И если ты на нем постоянно пишешь слово «жопа», то из него никак не получится счастье. Берем наш чистый лист бумаги и пишем на нем слова «счастье», «любовь», «радость», «радуга», «улыбки», «веселье», «изобилие». И пусть наша жизнь будет этим. С любовью. Так вот, к сожалению, многие из вас пишут на своем чистом листе бумаги, не осознавая того слова «жопа». Вы думаете о проблемах, всего боитесь, постоянно чем-то недовольны. Как вы думаете, что вы таким потоком мыслей создаете в своей жизни? Куда вы двигаетесь таким образом? Таким отношением к себе и миру вы создаете лишь больше проблем и негативных событий в вашей жизни. Вы лишь усугубляете те картины из прошлого, тащите свое прошлое в мыслях и на новый чистый лист бумаги тут же выкладываете всю грязь из прошлого. Расскажу мой любимый анекдот, который очень ярко передает суть того, как наши мысли становятся нашей реальностью. Мужик едет в трамвае и думает: «Жена дура, друзья подонки, жизнь дерьмо, денег нет, здоровье плохое». За его спиной стоит огромный красивый ангел с большими пушистыми крыльями. В руках его огромный белоснежный блокнот и красивая ручка. И он слово в слово записывает за мужиком его мысли, а сам думает: «Какие странные желания. А главное, одни и те же каждый день. Но ничего не поделаешь, раз просит, надо исполнять». Вот так ежедневно мы создаем свою реальность. Все дело в неосознанности и в нежелании отвечать за свои мысли и поступки. Каждый день об одном и том же. Каждый день наш мир формируется сквозь призму нашего ума. Мы постоянно используем в своей жизни черно-белые краски и почему-то преимущественно черные. Почему не взять всю палитру цветов? Почему не разукрасить нашу жизнь всеми цветами радуги? Почему не вспомнить, что мы — маленькие детки, и, измазав руки в краске, не оставить свои яркие отпечатки на всей своей жизни и, возможно, в истории? Можно прямо измазать руки в ярких красках, взять учебник истории и оставить свой след. Шучу. Но все можно. Нужно лишь только захотеть. Важно расширить восприятие своей жизни, добавить в него цветов и окунуться в совершенно новый мир. Но все начинается с ответственности. На Востоке есть такое выражение: «Подумай, прежде чем подумать». Они, как никто другие, знают, насколько это важно. Мы же не ответственны за свои страхи и желания, и поэтому страдаем. Пример из жизни. Я уже рассказывал историю своей прекрасной и одновременно трагичной любви. Так вот, это было лишь следствием. Сама история этих отношений началась за много лет до нее. С ранних лет во мне сидел страх предательства. Конкретнее, я очень боялся, что любимая женщина будет мне неверна. И спустя много лет, когда я полюбил, та программа, жившая со мной с далекого детства, сработала. Чего искренне боялся, то и получил. То есть, когда это начало со мной происходить, первые мысли, как и у всех, были, что она такая и сякая. И есть еще море слов, которые можно подобрать к женщине, изменившей мужчине. Так обычно поступает, когда перекладывают ответственность за все, что происходит. Я уже, слава богу, работал над собой и вместо обвинения ее принял горькую пилюлю правды. Мои страхи, которые я подпитывал много лет, о том, что моя любимая девушка будет мне изменять, стали материальны. В такие моменты самое важное — от чистого сердца поблагодарить Господа, что я и сделал, за тот урок, который получил. И еще за то, что все, абсолютно все, без исключения мои мысли, материальны. Проблема во мне, я не смог ими качественно управлять, дал себе слабость, так и получил. Помните, вы — причина своих бед, но и вы — причина своего счастья. Вопрос лишь, на чем вы концентрируетесь и осознанно ли управляете своими мыслями. Я уверен, что такая ситуация была у многих. Вспомните свои отношения. Я неоднократно видел, как люди, начиная новые отношения, тянули в них старые. Что я имею в виду? то, что все негативные события, измены, ссоры, избиение друг друга, боязнь, что партнер будет пить, эти все страхи они тащат, к сожалению, в новые отношения. Проходит полгода, и отношения новые практически один в один похожи на предыдущие. Знакомо? Но и тот, кто еще не взял на себя ответственность за все, что с ним происходит, естественно, решает, что все женщины дуры или мужики сволочи и изменщики, не понимая, что сами таких создают. Все, что нужно — взять ответственность и отпустить старое. Отпустить все страхи из прошлого, понять, что это чистый лист бумаги. Не надо его марать прошлыми рисунками. Важно на нем что-то прекрасное нарисовать, заново. Ведь это совершенно другой человек, и с ним могут совершенно другие отношения сложиться. У вас у всех будут красивые и добрые девушки. Вы выйдете замуж, станете богатыми, счастливыми и успешными только тогда, когда сами приложите к этому усилия. Ведь каждый из вас строит свою реальность такой, какая она есть. Мы притягиваем в свою жизнь людей сквозь призму своих страхов и сомнений, сквозь призму своих убеждений. Именно поэтому одним попадаются козлы и сволочи, а другим только любящие и галантные. И даже если человек по природе своей будет очень хорошим, вы своей призмой восприятия сделаете так, что для вас он станет козлом. Так что начинаем жить осознанно, берем ответственность за все, что с нами происходит. И да будет вам счастье, потому что вряд ли вы захотите вновь создавать себе проблемы. Хочу поделиться с вами притчей. Я узнал ее много лет назад, еще в начале своего пути. Она в корне изменила восприятие моего мира и навсегда запала в душу. С тех пор, как бы мне ни было нелегко и какой бы сложный выбор ни предстояло сделать, я всегда вспоминал о ней, и она давала ключ к действию. Притча в тему. Давным-давно жил один мудрец. Люди со всей округи и даже из других городов приходили к нему за советом. И ни один из них не уходил безутешным. Слава о его мудрости разнеслась по всей стране. Прослышал об этом один завистливый человек, позавидовал мудрецу и подумал: «Дай-ка я над ним посмеюсь». Поймал этот человек бабочку, меж сомкнутых ладоней посадил и к мудрецу направился. Идет и про себя веселится. Скажу ему, мол, какая бабочка в руках моих, мертвая или живая? Скажет, что живая, так я ее в кулаке сожму. И все увидят, что он ошибся. Скажет, что мертвая, так я ее и выпущу. И все вновь увидят, что мудрец может ошибаться. Пришел человек к мудрецу и говорит: «Все тебе видно, все открыто. Скажи, мертвую бабочку я тебе принес или живую?» Посмотрел на него мудрец и говорит: «Все в твоих руках». Так вот, вся наша жизнь зависит только от нас. Не от обстоятельств, не от родных и близких, не от того, из богатой мы семьи или из бедной, не от нашего вероисповедания. Вся наша жизнь зависит от наших решений здесь и сейчас. В любой момент можно все изменить. В любой. Бог любит нас, безусловно, и поддерживает нас в любых желаниях и поступках. Так что осталось только взять ответственность за свою жизнь в свои руки и начать жить по-новому, с чистого листа. Если вы до сих пор думаете, что ваша жизнь зависит от кого-то или от обстоятельств, и вы ничего не можете изменить, отдайтесь сразу добровольно в рабство. Ведь вы это делаете постоянно в своих рассуждениях. Важно перестать быть рабом в сознании. Важно отпустить постоянные страхи и сомнения и дать в жизнь ворваться чуду. И тогда в один прекрасный момент вы поймете, что вся ваша жизнь наполнена чудесами, созданными вами с Божьей помощью. Важно при этом понимать, что это не вы такие крутые и что у вас так получается. Такой путь от эго, и он наполнен страданиями, и вскоре перестанут получаться чудеса. А все это для вас с большой любовью делает Бог. Вы захотели, искренне от сердца попросили, и это произошло. Еще один пример из жизни, когда мои мысли стали материальными, когда я создал себе проблемы сам и получил, чего боялся. Мне было на тот момент лет 20, и я очень хотел вести самостоятельную жизнь, заняться бизнесом, чтобы было много времени и свободы для наслаждения жизнью. Так вот, бизнес свой я строил с другом. Я занял денег и вложил в дело. Так как деньги были мои, идея моя, и мне важно было быть хозяином своего бизнеса для того, чтобы было много свободного времени, я взял друга в помощники, назначив его директором. По дружбе не оформил никаких на него документов. Так вот, я искренне верил, что все сейчас пойдет как по маслу. Друг будет управлять бизнесом, я контролировать, и все в шоколаде. Родные мои и близкие начали перекладывать свои страхи на меня. Так обычно бывает. Он тебя кинет, ты его толком не знаешь и прочие вещи. И многие из вас могут подумать ровно так же, ведь есть в этом здравое зерно. И все в этом бизнесе и в наших отношениях с другом было хорошо ровно до тех пор, пока я не верил доводам родных и не сомневался в друге. Но однажды я действительно начал бояться. А вдруг они правы, и он меня предаст? И что вы думаете? Не проходит и месяца, как Бог дал уверовать в его силу. Мои мысли до деталей стали материальными. Чего боялся, то и получил. Без ссор и скандалов отпустил бизнес и друга, поблагодарив Бога за опыт и за то, что все мои мысли без исключений материальны. Так я стал еще сильнее и мудрее. Все ситуации, которые мы себе создаем, все они приносят лишь мудрость, силу и опыт. Если бы мы не учились на таких маленьких пустяках, как эти, кто знает, к чему бы еще привели наши страхи. И остались бы мы при этом живы и здоровы. К сожалению, люди любят делиться с окружением своими какашками. Они при общении неконтролируемо постоянно транслируют и делятся своими страхами и программами неудач. Ну а мы, не осознавая этого, все в себя впитываем, принимаем программы за свои и живем ими, вновь удивляясь, откуда в нашей жизни проблемы. А ведь все просто. Нужно только начать осознавать, что ты говоришь и думаешь. Чем ты делишься с миром? Делись улыбками, и тебя начнут окружать люди удачливые и счастливые. Ты с ними этим делишься, они это впитывают, и рядом с тобой начинают сами собой расти, как на благоприятной почве. Всякий раз, когда в моей жизни объявляются советчики, я им просто не позволяю делать свои мазки в моей картине жизни. Не так давно я отправился в Перу пожить среди шаманов в совершенно диких джунглях, и сразу начали появляться чудо-советчики. Они рассказывали безумные истории, что недавно в этих самых джунглях двоих съели ягуары. Ягуары действительно нападают на людей в джунглях, но вопрос в другом. Как и каким образом опыт этих двух несчастных может перекликаться с моим? Почему и для чего на меня выливать эти какашки? Запугивать меня? Я сам рисую осознанно свою жизнь. Я ответственен за нее. И я уж точно знаю, что со мной все будет хорошо. Бог меня любит и оберегает. Так что не ведитесь на чужие опыты. Вы же не знаете, какими мыслями они притянули себе их. Делайте свои опыты, постоянно экспериментируйте. Пусть ваша жизнь постоянно будет творчеством. Только она научит вас, как правильно что-то делать. Если вы видите, что ваша жизнь идет не так, как вам хотелось бы, первый вопрос должен быть к себе. Как я это спровоцировал? Осознав это, просто измени мысли, и вся жизнь пойдет по тому пути, который выбрал. К любому минусу в нашей жизни можно поставить еще одну палочку, и получится плюс. Только ты в состоянии добавить ее. Просто нужно осознать, что ты каждую секунду времени стоишь перед выбором, только чаще всего неосознанным. Выпить тебе кофе, чай или вино. Горевать или радоваться от одной и той же ситуации. Поехать на метро, такси или автобусе. Быть с любимым человеком или быть несчастной с нелюбимым. Я предлагаю лишь стать осознанным в своих выборах, не действуя по привычке, а именно научиться осознанно отвечать за свой выбор. Именно тогда ты счастлив. Просто попробуй. Не верь мне слепо. Просто попробуй. Все дороги, которыми ты шел до этого, не привели тебя к счастью. А вдруг это приведет? Не верь. Действуй. А сейчас поговорим еще об одном очень распространенном виде перекладывания ответственности — моем любимом. Люди, к сожалению, очень часто испокон веков им пользуются, подпитывая иллюзию об особенных людях. Я говорю о хождении по экстрасенсам и психологам. Когда у меня было много проблем в начале моего пути, я тоже стоял перед выбором, может, пойти к волшебной бабуле, и пусть она за меня совершит чудо. Но я интуитивно не выбрал этот путь, потому что считаю, что люди тогда становятся безвольными и слабыми, не готовыми отвечать за свои поступки и свои действия. Они не готовы, самое главное, сами строить жизнь такой, какую хотят. Люди, бегающие по гадалкам, очень забавные. Ведь идти к кому-то за подобной помощью — это все равно, что отдать руль собственного автомобиля незнакомому и, возможно, пьяному водителю. В такие моменты ты не знаешь, куда может привести тебя эта дорога. Приведет ли она вообще куда-нибудь, и какую реальную плату придется отдать за этот путь. А причина всему — нежелание брать на себя ответственность. Пусть за меня все решат, а я пойду, куда скажут. А если ошибутся или выберут негативный вариант, как чаще всего делают, что тогда? Ведь вы поверите и сами запрограммируете свою жизнь на несчастье и на неудачу. А потом еще и скажете, что бабуля была права. Хочу рассказать случай из жизни, который очень ярко показывает, как важно самому садиться за руль своей машинки, если хочешь доехать до пункта назначения живым и невредимым. Так вот, на одном из семинаров обратилась ко мне девушка, которой 7 лет назад один экстрасенс сделал амулет, нарисовав какие-то символы на бумаге, и сказал, что если она потеряет его или выбросит, то ее отец повесится. Представляете такое сказать? Как сильно же она испугалась, ведь отец был ей очень дорог. Естественно, она не расставалась с этой бумажкой целых 7 лет, живя под гнетом страха. Так вот, естественно, когда она осознала, что ее жизнь в ее руках, а жизнь отца в его, она просто на семинаре прямо сожгла эту бумажку и начала жить счастливо, отпустив этот груз от сердца. Понимаете, что я имел в виду, когда говорил про пьяного водителя? Сколько вам нужно еще притягивать в жизнь говна, чтобы, наконец, научиться быть счастливыми? Можно верить в особенных людей, которые действительно могут обладать способностями, но за вас они вашу жизнь не проживут. Согласны? Вашу жизнь жить только вам. Она дана вам Богом, так цените ее и создавайте, взяв ответственность, такой, какой хотите. Станьте сами особенными. И еще, если вы сами создаете свою жизнь, то зачем ходить по гадалкам, если вы и так знаете, что сами нарисовали? Еще пример неудачного хождения по волшебникам привела мне моя хорошая знакомая. Когда она была маленькой, а в детстве люди очень внушаемые и впечатлительные, ее мама пошла к бабуле, и та сказала: «Ваша дочь очень рано умрет, в возрасте 40 лет». Мама, естественно, напуганная, рассказала о пророчестве дочки. Так вот, эта девушка, будучи ребенком, очень впечатлилась этой информацией и поставила себе программу на смерть любым путем в 40 лет. И она периодически вспоминает это пророчество, подкрепляя программу. Хотя ей уже за 20, но программа, сказанная тогда бабулей, живет и ждет своего часа. Так что думайте сами, нужны ли вам такие интересные программы, или начать самостоятельно выстраивать свою жизнь, отменять старые программы и ставить на их место новые. Все дело ответственности и выбора. Выбор всегда за вами. Решите, куда и как идти, и просто идите, наслаждаясь каждым мгновением пути. Я понимаю, что часто хочется узнать, правильным ли путем идешь, твоя ли эта дорога. Но как за вас может решить другой человек, та или не та? Ваш ли этот человек или нет? Как вы можете, самое главное, доверить такой ответственный выбор кому-то, кроме себя? Я не понимаю. Решать, конечно, вам, но я предлагаю самому делать выбор и самому за него отвечать. Я для себя давно осознал, как выбрать свой путь. Там, где твое сердце, это и есть твой путь. То есть то, что приносит тебе радость вне условности ума, это и есть твой путь. Что тебе приносит кайф и удовольствие не ради денег, не ради славы, а просто потому, что хорошо, и ты это любишь делать, просто так, это и есть твой путь. Когда ты идешь по пути, каждая секунда приносит тебе радость. Когда ты отказался от ненужных старых отношений, в которых давно нет любви, когда ты отказался от работы ради денег, когда ты перестал жить ради выгоды ума и начал жить сердцем, вот в этом пути есть много счастья и любви. В этом пути перед тобой открываются все дороги, и жизнь подбрасывает тебя до небес, чтобы ты насладился ощущением полета. Здесь много цветов и красок, потому что здесь твой путь». Еще интересный вид перекладывания ответственности связан с верой в порчи и проклятие. Я немало поездил по городам с семинарами и заметил одну закономерность. Абсолютно в каждом городе России и мира есть таинственная и наделенная неимоверной силой баба Галя. Она целыми днями с утра и до вечера делает следующее. Открывает карту вашего города и начинает слать порчи и проклятия на различные районы. Забавно. Но многие люди действительно верят, что в их бедах виноваты проклятия и порчи, а не они сами. Как вы уже понимаете, это лишь желание в очередной раз переложить ответственность, вместо того, чтобы встретиться лицом к лицу со своими страхами. Каждый раз человека, верящего в эти порчи, я прошу вспомнить все страхи и мысли относительно данной ситуации. И оказывается, что они это притянули себе сами. Их мысли, слава богу, материальны. И многие из вас могут сейчас воспротивиться, что, мол, так и так, неужели этого вообще не существует? Ответ прост — существует. Но один случай из миллиона. И то, сначала человек себе притянул эту ситуацию, а затем на него навели эту порчу. Когда человек верит, что в его бедах виноваты все, кроме него, он таким образом подписывает договор со всеми о том, что они могут на него влиять. И тогда подобные люди все негативные мысли и энергии лопают на раз. Я всего лишь предлагаю взять ответственность за все свои мысли, решить, что вся ваша жизнь — результат ваших мыслей и действий в прошлом, и что Бог любит вас и заботится о вас. Тогда все-все порчи уйдут сами собой, растворившись в вашей осознанности и любви Бога. Пример. Моя хорошая знакомая, владелица средней туристической компании, обратилась ко мне за помощью. Мол, так и так работала на нее одна экстрасенша, которая толком ей никогда не помогала, как она говорила. За это она ее и выгнала. Но через какое-то время после того, как она ее выгнала, бизнес начал затухать. И тут мне моя знакомая начала сама себе противоречить, что эта экстрасенша, которая до этого была никакая, стала вдруг такой сильной, что начала ей бизнес портить. В итоге у знакомой начали срабатывать лишь ее страхи и негативные вероятности, которые она сама себе таким образом стала создавать. Когда она увидела и осознала, что она сама — ключ к своим бедам, а точнее ее мысли, бизнес снова вошел в норму. И вообще, она по-новому начала смотреть на свою жизнь. Или твоя реальность тебя имеет, или ты учишься заниматься с ней любовью. Что я имею в виду в этом своем любимом выражении? Лучший ваш учитель — это ваша жизнь. И если что-то идет не так, значит, вы что-то делаете не так и о чем-то не том думаете. Меняйте образ мыслей и образ действий. Обходите стороной свои любимые и уже давно привычные грабли, и жизнь удалась. У многих может возникнуть вопрос, как же перестать себя программировать на неудачи, как отказаться от негативных мыслей и страхов? Для этого нужно старую программу заблокировать, нажать кнопку «Стоп», остановить старый сценарий и нарисовать вместо него новый. Как это сделать? Как выяснил великий ученый Павлов, у нас у всех есть рефлексы. Так вот, предлагаю это использовать во благо. Каждый раз, когда в голове возникает негативная мысль или страх, мы кусаем себя сильно за руку. Таким образом, мы вызываем в коре головного мозга связь нейронов между негативными мыслями и физической болью. Сделав так пару раз, вы научите ваш мозг думать хорошо, ведь ему больше не захочется причинять себе боль. Важно сформировать этот условный рефлекс, и когда негативная мысль будет заблокирована, на ее место важно поставить программу противоположную. То есть мы не оставляем место пустым, а на его месте создаем позитивную мысль. Есть еще такая практика. Можно негативную мысль представить на доске и стереть ее, а на ее месте нарисовать хорошую. Только помните, не жалейте себя. Теперь вы знаете, к чему приводят ваши мысли. Они вас не пожалеют. Случай из моей жизни. Не так давно посмотрел фильм про магию. Люблю такие. И там на протяжении всего фильма, как недобрый знак, разбивалась птичка о стекло. Жалко птичку. Я так впечатлился этим моментом в фильме. На следующее утро выхожу на улицу, и точно такая же картина, как в фильме, перед моей дверью лежит мертвая птица. Порча. Проклятие. Многие бы так и подумали и запрограммировали бы себя на беду. Но я уж, дай бог, долго с этим работаю, поэтому осознал, что вчера, видимо, очень сильно впечатлился увиденным. Поблагодарил Бога за хороший знак, что он рядом и слышит меня, похоронил птичку. Важно не додумывать себе. Важно реально отследить суть происходящих вещей и жить счастливо. Каждый задумайтесь, что вам мешает быть счастливым. И к вашему удивлению, вы увидите, что ничего, кроме кучи ненужного мусора, навязанного кем-то. Просто выкиньте его, оставьте нужное и будьте счастливы. Счастье — это то, с чем мы приходим в этот мир. Важно почистить голову от груды мусора, скопившегося за целую жизнь. Убрать все плотины, и начать осознанно управлять своей реальностью. Осознанно моделировать свое будущее таким, каким желаешь его видеть. Моя хорошая знакомая разбила свою очень дорогую машину. Звонит мне в слезах и просит меня посмотреть, есть ли на ней порча. Я мило улыбнулся. Сам подумал. Даже две. Точно есть. Смотрю в нее и вижу. Буквально за пару дней до аварии, дело было зимой, ее сильно занесло на дороге. И она на пике эмоций подумала и представила в деталях, как могла бы разбиться. Спрашиваю, так ли дело было? Она ответила, да. Я. Так какая порча и проклятие? Зачем себе это выдумывать, притягивая ненужное дерьмо в свою жизнь? Людям, к сожалению, хочется быть слабыми, чтобы их защитили от злых монстров и чтобы порча и проклятие других были причинами их бед. Но это путь слабости, путь несчастных людей. Я не видел ни одного человека в мире, которого бы такой путь привел к радости, изобилию, к счастливой семье. Зато я много повидал счастливых людей, выбравших путь осознанности и радости, путь любви и красоты, путь благородных поступков и жизни в процветании. Все это дает ответственность. Так что к бою. И этот бой прежде всего с самим собой. С собой прошлым за настоящее и будущее. Самые большие ошибки, которые я видел на пути, на мой взгляд, следующие. Их две. Первая — это борьба с проблемами и негативными мыслями. Вторая — неправильное понимание того, как выглядят позитивные мысли на самом деле. Обе ошибки мы сейчас разберем. Во избежание возможных предстоящих проблем. Разберем первое. Любая борьба в этом мире приводит к усугублению того, с чем ты борешься. Почему? На чем концентрируетесь, тому и отдаете энергию своего внимания, а значит, делаете это больше. Поэтому глупо с чем-то бороться, ведь вместо победы над этим мы даем ему силы. Многие из вас боролись с бедностью, алкоголизмом, наркоманией, ревностью, ожирением. И что? Ничего не выходило из этого. Наоборот, волшебным образом это начинало занимать всю вашу жизнь. Прямо сейчас попробуйте побороться с негативными мыслями, и вы увидите, как они захватят ваше сознание в тот же момент полностью. Что же тогда делать? Не бороться, а выбрать путь противоположный. Мы не боремся с негативными мыслями, а, как я уже говорил, просто без особого усилия блокируем их и на их место ставим хорошие мысли. Мы таким образом не боремся, а просто выбираем другой путь. То есть мы не боремся больше с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением, ожирением. Мы просто выбираем здоровый образ жизни. Вот так просто и эффективно. Второе. Правильность построения мыслей. Многие думают, что мозг воспринимает все очень буквально. То есть если ты сказал, что недобрый, значит мозг подумал, что злой. Не. Мозг воспринимает лишь образ, стоящий за самим словом. Что ты в этот момент формируешь? Недобрый и добрый для мозга одно и то же. Частичка «не» подсознанием не считывается. Именно поэтому люди, когда неправильно формируют желание, неправильно его и получают. Моя знакомая завела маленьких щенят и жалуется мне, что щенята подрастают и все не приучаются к горшку. Не хотят. Я уточнил, как она пытается это делать. Оказалось, что она каждый раз просила их не писаться. В ее голове при этом был образ, что они писаются. Ответ был очевиден. Она всего лишь неправильно формировала желание, поэтому неправильно его и получала. Важно думать, какой образ стоит за этим словом на самом деле. И напоследок об ответственности хочу сказать. Плохому танцору всегда мешают плохие мысли. В продолжении этой главы мы поговорим о том, что косвенно помогает развить ответственность. Мы поговорим об осознанности и основных вещах, мешающих ей. Для того, чтобы жить счастливо и самому выбирать верный путь в своей жизни, отвечая за него каждую секунду, важно развить осознанность. Необходимо сделать это, чтобы понимать, где твои желания, а где навязанные, чтобы осознанно выкинуть из жизни все лишнее и просто жить, дыша полной грудью. В этом нам мешают именно наши плотины, о которых я упоминал ранее. Для того, чтобы убрать все плотины, которые мешают нашей речке свободно течь, нам необходимо избавиться от целых дамб на ней. Это самые коренные, давно устоявшиеся препятствия на нашем пути. Когда эти дамбы рухнут, многие из маленьких плотин сами собой снесутся под натиском высвободившейся воды, и мы снова станем огромными, мощными, полноводными реками. В нас снова заструится жизнь и радость. Я считаю, что основных дамб только три. Снимем их, и большая часть работы будет сделана. Имена этих дамб — страхи, стереотипы, обиды. Ниже мы разберем, что из себя представляет каждая из них и как с ними работать. Что делать, чтобы они рухнули и дали энергии свободно течь? Ведь прежде всего это блоки в нашей энергетике. Убрав их, вы заметите, как много у вас появилось сил, на лице постоянно будет сиять улыбка, и вы просто станете счастливы. Первое из дамб, мешающих нам, — это страхи. Они постоянно забирают много энергии на подпитывание себя. Они любят забирать наш фокус внимания. Они в нужный момент просто блокируют нас. И какова же природа страха? Страх — это мыльный пузырь, раздутый нашим восприятием. Это иллюзия. Просто мы чему-то придали излишнее значение, и только благодаря этому страх работает. То есть реальной угрозы на самом деле не существует. Она только у нас в голове. И все, что нужно осознать, — иллюзорность страха и лопнуть этот мыльный пузырь, перестав придавать ему значение. Он питается энергией нашего внимания. Всякий раз, когда мы вспоминаем вдруг о нем, он растет и набирается сил, становится таким сильным, что в состоянии даже сковать нас и наши действия. Нужно всего лишь перестать обращать на него внимание, тогда он ослабнет. И еще, когда ты осознал, что твой страх иллюзорен, важно просто перейти за его рубеж. Просто, не придавая значения этому, преодолеть его. Сознательно пойти в него, и увидишь, что он совсем растворился. К пониманию того, как работают страхи, я пришел еще в детстве. Я был очень пугливым ребенком. Вообще большинство страхов идут именно оттуда. Все наше любимое воспитание, все наши «можно» и «нельзя», подкрепленные примерами из жизни родителей и их знакомых. В общем, суть не в этом. Я был очень запуганным, и меня это ужасно злило, потому что очень мешало. У меня был очень сильный страх общения с людьми, страх их оценки. Каждый раз, когда я выходил в начальных классах к доске, я начинал заикаться, краснеть и ничего не мог сказать. Страх полностью сковывал меня. Когда я стал чуть старше, то начал интересоваться девчонками и понял, что всяческое общение с ними заканчивалось для меня стыдом. Я на тот момент был очень неуверенным парнем с кучей комплексов и страхов. Я искренне думал, что я страшный, и что все мои попытки общения с противоположным полом — это глупость, ведь ничего не выходило. И тогда решил для себя, что нужно его преодолевать. Я выработал интуитивно стратегию, что буду подходить без разбору ко всем девушкам и знакомиться с ними. Знали бы вы, чего мне это стоило на тот момент. Каждый раз перед тем, как подойти и познакомиться, я шел как на каторгу. Шел и думал, ну вот, еще одно нет. Очень скоро я заметил, что с каждым разом мое общение с ними становилось все увереннее, и страх сам собой отступал. На самом деле, что я делал в тот момент? Каждый раз преодолевал страх и в итоге перестал ему придавать излишнее значение. Если вспомните, у каждого из вас были подобные истории, связанные со страхами, и интуитивно вы их преодолевали. Только многие, преодолев один страх таким образом, думают, что другой страх устроен как-то иначе. Суть везде одна, формы разные. Так что просто перестаем кормить страхи своим вниманием и сознательно начинаем идти в них. И просто наслаждаемся жизнью. Притча в тему. Один человек путешествовал и неожиданно попал в рай. В раю росло древо исполнения желаний. Как только сел под таким деревом, любое желание немедленно исполнялось. Нет никакой задержки, никакого временного промежутка между желанием и реализацией желаемого. Этот человек был уставшим, и он лег спать под этим деревом. А когда проснулся, то почувствовал сильный голод и подумал. «Я чувствую голод. Я бы хотел добыть немного пищи откуда-нибудь». И немедленно из ниоткуда появилась очень вкусная пища. Человек был так голоден, что не стал думать, откуда она появилась. Ведь когда вы голодны, вы не раздумываете. Он сразу начал есть, а пища была так вкусна. Потом, когда голод утих, он взглянул вокруг. Теперь он чувствовал удовлетворение. У него появилась другая мысль. Если бы только чего-нибудь выпить. В раю нет запретов. Немедленно появилось прекрасное вино. Лежа в тени дерева и спокойно попивая вино, обдуваемый прохладным ветерком рая, он начал удивляться. Что это творится? Что происходит? Может, я сплю? Или здесь есть несколько привидений, которые разыгрывают шутки со мной? и привидения появились. Они были ужасны, жестоки и отвратительны. Именно такие, какими он себе их представлял. Он задрожал и подумал, «Сейчас они точно убьют меня». И они его убили. Эта притча полна огромного смысла. Твой ум — это дерево удовлетворения желаний. И о чем бы ты ни подумал, рано или поздно это исполнится. Когда вы учитесь материализации мыслей, важно проработать все свои страхи, иначе они станут вашей жизнью. Вам это ни к чему, так что прорабатываем, чтобы ничего не сковывало нас на пути. Большинство страхов прививается нам родителями неосознанно, с детства. Например, страх перед отношениями. Особенно это можно ярко отследить у девочек. С детства вдалбливают, чтобы на козлов не нарывалось, запугивают тем, какие могут быть мужчины, и чего нельзя делать на первом свидании и вообще. А вот девочка подросла. Все эти страхи и программы легли очень глубоко в нее и стали частью ее характера. Она, сама того не понимая и не осознавая, притягивает своими страхами к себе ровно тех мужчин, которыми ее запугивали, подтверждая тем самым теорию мамы и бабушки на своем опыте. Да, еще и когда возникает истинное желание подойти и познакомиться, начать ухаживать первой, в голове возникают слова мамы. «Так нельзя. Девочка так не должна себя вести. А то тебя будут считать за тряпку и начнут использовать». И вот юная дева вместо того, чтобы самой получить опыт общения с мужчинами, получает в своей жизни опыт собственной мамы. А мама-то действительно опытная. 2 развода за спиной. Это еще легкий пример того, как бывает. В моей практике бывали истории хуже, когда девушка под гнетом этих страхов вообще панически боялась мужчин. Как только они начинали с ней общаться, у нее начиналась жуткая истерика. А все наши страхи. Важно их преодолеть. Зато когда эта девушка начала осознавать, что это не ее программы и страхи, а ее матери, и позволила себе начать общение с мужчинами, она начала получать огромное удовольствие от этого. Она стала душой любой мужской компании и даже очень удачно вышла замуж. И счастлива в браке уже 3 года. Кстати, она сама подошла к своему мужу и познакомилась. Вот так-то. Так что, чтобы найти свое счастье, не бойтесь преодолеть свои мыльные пузыри. Выйдите за рамки их и просто насладитесь счастьем. Таким же образом наши родители прививают нам страх окружающего мира. Нам с ранних лет твердят, что он опасен, что выйдешь на улицу, и бабайка унесет тебя. Вместо сказок про добро нам рассказывают страшилки о том, как где-то кого-то поймали и что-то зверское с ним сделали. Ребенок выходит на улицу и боится всего. Мир для него начинает быть опасным. Малыш притягивает себе разные ситуации и вновь подтверждает теорию родителей. Мне нравится, как воспитывают детей в Японии. Когда я узнал об этом, то искренне восхитился мудростью японцев и тут же понял, почему у них очень развитая страна и молодежь. Дело в том, что родители их ничему не учат в плане жизненного опыта. Они помогают ребенку на своих ошибках, на своих экспериментах познать свою жизнь. Ведь жизнь ребенка не имеет никакого отношения, как у нас это представляют, к жизни родителей. Они не пихают свое эго в воспитание ребенка и не хотят, чтобы их ребенок был похожим на них. Так вот, они позволяют своему чаду быть свободным и делать, что хочет, без рамок и запретов. Позволяют самому научиться выбирать и делать выводы из ситуаций чистым восприятием. То есть они не шлакуют чистое сознание ребенка своими страхами и убеждениями о том, как устроен мир. Они позволяют ему его просто познать. Пример. Многим из нас в детстве говорили и запрещали совать пальцы в розетку. Что, мол, током убьет. И что мы делали? Мы просто дожидались, пока сила, запрещающая нам, уйдет. Оставались дома одни и приступали к опытам-экспериментам. В Японии родители имеют специальную розетку 12 вольт, совсем не опасный ток. И они вместо того, чтобы запрещать, просто дают ему в руки шпильку и дают возможность получить опыт. Научившись на малом, он никогда больше не сделает этого сам. Но при этом и бояться не будет, просто получит опыт. Лично я в детстве очень любил устраивать дома костры. Делал я это именно в отсутствие родителей. Выбирать вам, как общаться с вашими детьми, шлаковать своим опытом или позволить получить свой. Пару лет назад я познакомился на отдыхе с одной молодой чудесной парой. Мы решили вместе проводить отдых. Дело было в Пятигорске. Город на горах, с чудесными видами. Так вот, В процессе общения выяснилось, что девушка панически боится высоты. Я предложил ей просто помочь. Метод, естественно, тот же — просто преодолеть страх. У места, где мы остановились, был двухэтажный сарайчик, и внешняя лестница вела к нему на крышу. Когда мы начали забираться с ней по этой крыше, я понял, насколько велик ее страх. Она поднималась, вцепившись в поручни чуть ли не зубами. И вот мы на крыше. Дух ее захватило, и она даже пару раз пыталась уйти. Пришлось ее останавливать. Помним, всего второй этаж. Я немного ее расслабил разговорами. Мы присели и поговорили. Она успокоилась. Следующим шагом я предложил сесть на край крыши и посмотреть вниз, на звезды и прочее. Тут новый приступ паники. Но она уже начала потихоньку обуздывать свой страх, и в итоге мы присели на край. Для нее пузырь лопнул, и она открыла для себя новый удивительный мир. Она была очень рада, когда, наконец, расслабилась, что позволила себе это сделать. Ее счастью не было предела. С тех пор она решила не бояться, осознав иллюзорность своего страха. На следующий день было испытание для ее парня, ведь мы, уже не боясь, пошли на гору, чтобы с верхушки посмотреть на всю красоту слияния неба и земли. В общем, с тех пор мы часто переписываемся, и она рассказывает мне, как спокойно теперь лазает по горам и сидит, свесив ноги на большой высоте. Тут важно делать это в присутствии человека, которому вы доверяете, или, как мы, на маленькой высоте. Принцип один и тот же — просто преодолеть. Выйди за рамки своего пузыря. Посмотри на мир и насладись им. Я расскажу вам о моей истории преодоления жутчайшего для меня страха. Я говорю о страхе публичных выступлений. Он, кстати, считается вторым по величине в мире после страха смерти. Всякий раз, когда я выходил к доске, я краснел, заикался и прочие вещи. Меня мой страх очень сковывал. Для меня важно было, а что же обо мне подумают мои сверстники. Их мнение было для меня важнее на тот момент. И когда я подрос и даже уже встал на путь развития, мне уже было чем делиться с людьми, я начал проводить семинары сначала для моих знакомых. Это было нечто. Ведь когда я начинал говорить людям все, что знаю, стоя в их внимании, я был похож на помидор, который сбивчиво рассказывает о каких-то практиках. Мне было очень нелегко доносить до людей все, что чувствую и знаю, так как параллельно я боролся сам с собой, со своим страхом. Но раз за разом я выходил проводить семинар, и с каждым разом, преодолевая себя, чувствовал, что страх уходит. Я стал просто заниматься своим любимым делом, перестав придавать страху излишнее значение. И теперь многие, кто побывал у меня на семинаре, даже удивляются, когда я это рассказываю. Но те, кто был на моих первых семинарах или кто учился со мной в школе, помнят лектора Помидора. Все, что нужно — осознать свой страх и выйти за его рамки. Просто каждый раз преодолевать его. Не бороться с ним, а именно просто преодолевать, вопреки страху идти. Просто не думать о нем, а делать то, что хочешь. Тогда твой пузырь лопнет, и ты увидишь радость свободы. Ты почувствуешь ее, и это даст стимул к новым победам. Страх темноты. И этот волшебный страх чаще всего тоже с детства. Но он уже не навязан родителями, а мы сами его себе придумали. Я часто интересуюсь у людей, боящихся темноты. И что же страшного в том, что не будет света? Чаще всего люди начинают придумывать, что вдруг чудовище или таинственные сущности. В общем, в детстве насмотрелись ужастиков, и их фантазия каждый раз, когда они остаются наедине сами с собой и темнотой, выдает картинки из прошлого. Человек начинает додумывать, а что если? И целые картины, по которым можно снимать новые фильмы ужасов. Не исключено, что так и снимают. В детстве я смотрел эти фильмы, они были моими любимыми. Я с ужасом дома оставался один. Каждый раз ждал чего-то из темноты, даже придумывал себе оружие и спал с ним для защиты. Но я вырос, и страхи эти оставил там, в детстве. И вам предлагаю просто преодолеть их. Остаться раз, два, три, наедине со своим страхом. И страх уйдет. Просто потому, что вы перестанете придавать ему значение. Больше не будете подпитывать его своим вниманием. А просто решите жить здесь и сейчас без него. Мой хороший знакомый, боящийся темноты до глубины души, так и поступил по моему совету. Первый день был самый трудный. Он столкнулся со всеми ужасами, творящимися у него в голове. Его воображение выдавало море различных картинок. Но в итоге он доверился и отпустил. Второй день был попроще. Картинок меньше, страх без его внимания стал угасать. На третий день все прошло. Он просто принял темноту как должное и пошел спать. Вот так просто преодолеть свой страх, перестав его питать. Выйди за рамки своего пузыря, посмотри на мир и насладись им. Если вы боитесь людей или мира, если думаете, что он для вас опасен, помните о примере, хорошо знакомом каждому из нас. Если ты боишься собаку, она это почувствует и укусит тебя. Это же работает и с пчелами. Пчела никогда человека не укусит, пока не почувствует от него опасность. Опасность транслирует страх. Просто не бойтесь, а с любовью полюбуйтесь на нее. Она вас осмотрит и улетит. Ко всему в нашем мире нужно подходить не из страха, а из любви. Тогда мир будет очень комфортным и безопасным, наполненным любовью и радостью. Когда вы идете по темному переулку, испытывая страх, преступники вас почувствуют. Вы для них добыча. Когда вы идете в состоянии любви, вы для них будете излучать что-то родное и материнское. Вряд ли у них появится желание навредить своим родственникам. Так что задумайтесь и выберите правильную стратегию на жизнь. Не беги от одиночества. Погрузись в него, насладись им, полюби его и отпусти. Очень многие люди боятся одиночества. Они бегут от него, пытаясь спрятаться за общением с кем-то, бегут от него на работу или в чтение книг. Они пытаются заполнить бездонную пустоту, которая гложет их изнутри. На самом деле, они таким образом боятся не одиночества, а остаться наедине с самим собой и признаться себе в том, какими на самом деле являются. Боятся окунуться в свой внутренний мир и навести в нем порядок. Ведь всякий раз, оставшись один, реально начинаешь понимать все свои проблемы и страхи, которые постоянно прячешь внутри. Одиночество также естественно и даже полезно для нас, ведь мы пришли в этот мир одни, одни и уйдем. Так говорят на Востоке. Я тоже так считаю. Какой смысл бежать от себя? От себя не убежишь ни в горы, ни в ашрамы, как многие делают. Каждый раз, когда ты бежишь от себя, от своих проблем, это похоже на снежный ком. Проблем становится больше и больше, пока они не превращаются в лавину и не обрушиваются на тебя. Перестаньте бежать. Остановитесь и примите себя таким, какой вы есть. Просто решите проблемы, выкиньте лишний мусор изнутри, и вам станет легко наедине с самим собой. Вам не нужно будет этого бояться. Вы, наоборот, начнете кайфовать от того, что вы один, и вам ни с кем не нужно играть в игры социума. Просто насладитесь этим.